правила быстрого чтения. Читаем без артикуляции. Исследования показали, что существуют три способа чтения. Первый – это артикуляция или проговаривание текста вслух. Скорость при этом, очевидно, небольшая. Второй способ – это чтение про себя, при котором открытой артикуляции нет. Внешняя речь преобразована во внутреннюю. Смысл так усваивается гораздо лучше, и в этом случае скорочтение возможно. Но наиболее эффективный способ – это чтение с максимальным сжатием внутренней речи, когда она сокращается до ключевых слов и смысловых рядов. Как мы уже говорили, артикуляция тормозит процесс чтения, и от нее необходимо избавиться. Но не повредят ли повышенная скорость чтения и сокращение артикуляции усвоению прочитанного? Психологи утверждают, что порой при чтении слова заменяются зрительными образами, схемами, а целые группы слов – одним словом. Быстро читающие люди сразу улавливают замысел автора без проговаривания текста вслух, а затем усваивают его на уровне внутренней речи. При этом, несмотря на высокую скорость чтения, понимание и усвоение текста будут качественными, ведь основная идея понятна с самого начала. Научиться этому вполне возможно. Вы наверняка знаете, что в зависимости от преобладающего способа восприятия информации люди делятся на два типа – аудиалы и визуалы. Аудиалы лучше запоминают на слух. Визуалы с помощью зрительных образов. Это отражается и на процессе чтения. Визуалы читают про себя и используют наглядные образы, а аудиалы пользуются артикуляцией. И это, конечно, менее производительный способ. Именно поэтому среди людей, которые читают быстро сами по себе, подавляющее количество визуалов. Но остальным отчаиваться не стоит. Любого человека можно научить при чтении сокращать артикуляцию и использовать код визуальных образов. Итак, даже если вы читаете про себя, это еще не значит, что у вас полностью отсутствует артикуляция. Возможно, она просто преобразовалась во внутреннюю речь. То есть вы сами не отдаете себе отчета в том, что во время чтения проговариваете про себя значительную часть текста. Как же сократить внутреннюю речь до минимума? Сначала следует разобраться, что же такое внутренняя речь. Это речь, которая не служит целям общения, а обслуживает только мышление. Например, вы примеряете в магазине несколько рубашек. Вы говорите про себя: «Нет, это широковато, попробуем вот эту синюю, рукава короткие». На кого их шьют, в конце концов? Порой бывают мысли вслух. Это не что иное, как внутренняя речь, скрытая форма внешней. Кстати, дети совершенно не умеют думать про себя. У них не сразу формируется механизм преобразования внешней речи во внутреннюю. Но чаще всего внутренняя речь вообще прекращает быть речью. Она содержит не звуки и слова, а визуальные образы, схемы и так далее. Это очень легко доказать с помощью ритмического постукивания карандашом по столу. Внешняя речь более развернута во времени. Мы произносим слова с определенной последовательностью и на каждой из них тратим какую-то долю секунды. Если во время того, как человек говорит вслух, начать монотонно постукивать, он собьется. Так и при чтении человек проговаривает про себя слова и тоже сбивается. Но если мы просто думаем о чем-то и в то же время отбиваем ритм, постукивание нам мешать не будет. Это значит, что внутренняя речь не обладает такой протяженностью во времени, как внешняя. Речь как будто растворяется внутри нас, разбивается на образы и схемы. Основываясь на этом, можно сформировать новую систему перекодирования смысла текста человеческим мозгом, основанную на использовании ярких визуальных образов. Мы выяснили, что лишь сокращение артикуляции может обеспечить настоящее скорочтение. Как же этого добиться? Самым эффективным упражнением будет выстукивание ритма. Вот в чем оно заключается. Вы читаете про себя и одновременно отбиваете карандашом специальный ритм, не характерный для русской речи. Он состоит из трехчастного постукивания с четырьмя короткими ударами в первой части и двумя длинными ударами в каждой следующей части. На первом звуке каждой части удар усиливается. Такой ритм становится помехой для любой артикуляции, как внешней, так и внутренней. Вы спросите, что же читающие быстро все время так и отбивают ритм при чтении? Конечно, нет. По меньшей мере, это выглядело бы странно. Достаточно многократно тренироваться и в общей сложности прочитать 20 часов с постукиванием ритма, чтобы новая программа чтения без проговаривания сформировалась. Главное в занятиях – точно выучить ритм, а затем простучать его до полного запоминания. Очень важно отбивать ритм самому, собственной рукой, и самому контролировать его правильность. Это нужно соблюдать потому, что в человеческом организме движение рук неразрывно связано с речевым аппаратом. Не будем вдаваться в сложные научные объяснения, просто примите это как данность. Читать текст с выстукиванием можно только после того, как вы выучили ритм. При систематическом выполнении упражнения и достаточном количестве тренировок почти все смогут достигнуть нужного результата и научиться читать без артикуляции. Перейдем непосредственно к упражнениям. Ритм отбивается карандашом, зажатым в трех пальцах правой руки, если вы правша. Левша должен выстукивать ритм одновременно двумя руками, так как у него речевая моторная зона находится в обоих полушариях коры головного мозга. Ритм выстукивается по твердой поверхности стола ударами в одну точку, твердо, четко, уверенно. Отбивать ритм нужно активным движением всей руки, а не только кисти. Главное не сбиваться и не делать паузы в выстукивании при чтении. Упражнение первое. Проверка ритма. Когда вы посчитаете, что запомнили ритм, попробуйте отбивать его непрерывно в течение 2-3 минут. Не сбиваетесь? Отлично. Теперь можно поэкспериментировать. Начинайте выстукивать ритм, а затем читайте громко вслух какой-нибудь текст. Не получается? Так и должно быть. Читать вслух и отбивать ритм одновременно невозможно. Теперь снова начните отбивать ритм и читайте тот же текст, но уже про себя. У вас должно получаться, только чтение будет очень медленным, а до смысла дойти трудно. Это вполне закономерно. Идем дальше. Упражнение второе. Борьба с артикуляцией. Как минимум неделю нужно ежедневно читать простые тексты с выстукиванием в течение часа или полутора часов. Перед вами не ставится задача полностью понять текст. Главное правильно выполнять упражнения. Устраивайте такое чтение по 10-15 минут несколько раз в день. И еще. Обязательно выстукивайте ритм перед сном. К концу недели вы должны начитать таким образом 8-10 часов. Затем переходите к чтению газетных статей с выстукиванием. Читайте их 2-3 в день и старайтесь понять смысл текста. Через 3 дня начните читать с выстукиванием самые разные тексты. Старайтесь понять и запомнить и смысл в целом, и детали. Затем возьмите текст объемом 8000 знаков. Прочитайте его с отбиванием ритма. После завершения чтения продолжайте выстукивать. Закройте глаза и попытайтесь изложить суть текста, отвечая на вопросы интегрального алгоритма чтения.